Глава 17. Эзра. Я провожу рукой по лицу и отбрасываю волосы назад, чтобы вода не стекала в глаза. Эми продолжает меня рассматривать. С немым и в то же время слишком красноречивым вопросом во взгляде. Неужели мы сейчас думаем об одном и том же? Совершим ли мы ошибку, если быстро позабудем, что произошло в последние 24 часа и зачем судьба вообще свела нас? А не лучше ли просто стать телами без мыслей, чтобы касаться друг друга и не сожалеть об этом? Было бы так легко ухватить ее за талию и прижать к себе. Было бы так легко наклониться, накрыть своим ртом ее дрожащие от холода губы и стоять так, пока обоих не бросит в жар. Однако есть и другая сторона вопроса. Та неопределенность, которая висит между нами с самого начала. Эми сглатывает. Я понимаю. Я все понимаю. И в то же самое время я не понимаю ничего. Потому что мои спонтанные идеи не всегда лучшие. И поскольку я не хочу совершить что-то такое, в чем позднее раскаюсь, я опять падаю навзничь в воду, чтобы создать дистанцию между нами и нашими фантазиями. Вероятно, они разыгрались лишь от того, что мы оба запыхались, вымокли насквозь и к тому же почти голые. Удар о воду оказался жестче, чем я думал. Секундой ранее я слышу, как Эми изумленно ахает, и неизбежно прихожу к мысли, что она, вероятно, сделала бы то же самое, если бы я шагнул не назад, а наоборот вперед. Впрочем, громкий всплеск гасит все. Летят брызги, спину обжигает, и я рад, что вода, ледяная до жути, увела меня в сторону от «почти», потому что «почти» стало бы ошибкой. Утром, лежа на ковре в гостиной, я хотел лишь, чтобы эта история со статусом как можно скорее закончилась, и по-прежнему хочу этого. Совместная работа и без того довольно сложна. Было бы непрофессионально раздеть девушку, даже более непрофессионально, чем накричать на нее на кухне, игнорировать ее или возложить на нее вину за угрозы Ричарда. К тому же Льюис прямиком пошлет меня в ад к чертям, если утром застукает в постели с Эми. И в первую очередь потому, что мы развлекаемся, а работа стоит. Я распрямляюсь и ищу дно, однако меня отнесло далеко от берега. Вода затекает в рот, прежде чем я спохватываюсь и начинаю шевелить руками и ногами, чтобы удержаться на поверхности. В прямом смысле увяз по горло. Увяз в том хаосе, который принесла с собой Эми. Она уже почти вышла из озера, освободила волосы от резинки и отжимает их, невольно переключив на себя все мое внимание. Не видя другого способа оторваться от зрелища, я делаю глубокий вдох, ныряю и вцепляюсь в корень дерева, стараясь продержаться как можно дольше, пока мозг не начинает думать лишь об одном, а именно о кислороде. Тогда я отталкиваюсь ногами от дна, вырываюсь на поверхность и вдыхаю воздух. Плыву к берегу и ложусь на траву рядом с Эми, хотя более охотно лег бы сейчас на нее. Чтобы отвлечься, думаю, что все равно гостья пробудет здесь недолго. День или два максимум. А день или два я выдержу. Максимум. «Я уже было хотела тебя спасать», — говорит Эми. Она зажмурила глаза и по-прежнему прикрывается руками от брызг, летящих от меня. «Ты даже не взглянула в мою сторону!» Криво усмехаюсь я и смотрю в небо, иначе буду смотреть на покрытую мурашками кожу девушки. Хватаю руками сухую траву, лишь бы не тянулись к чему-то другому. Стебли хищно впиваются в ладони. Мы выбрали место, куда не добирается тень деревьев. Здесь дерн пожелтевший и колючий. Зато на нем тепло. Спустя какое-то время я поворачиваю голову, потому что Эми как-то странно притихла. И поскольку глаза девушки все еще закрыты, ищу место на купальнике, которое она зашивала. На поиски потребовалось несколько секунд. Это просто крошечный шов, где материя немного толще. А чуть ниже, прежде чем я успеваю отвести взгляд, Эми поворачивает голову ко мне. Хотя она не поднимает веки, улыбка не даст соврать. Знает, что я ей любовался. И не могу перестать любоваться. На солнце влажная хна сверкает, как медь. Это нечто нереальное. Девушка вся будто светится. «Почему ты мне все рассказываешь?» Эмми открывает один глаз и тут же закрывает его. Свет бьет ей в лицо. «Или тоже хотела убедиться, что между нами достаточное расстояние и можно лечь посвободнее?» Она закидывает руки за голову, расставляет ступни, потягивается и, резко спохватившись, замирает без движения. Однако в этой позе грудь слегка вздернута и сверху чуть выглядывает из выреза купальника, словно на девушке бюстгальтер пуш-ап. «Ты тоже рассказываешь мне много всякого», — говорю я, и из горла Эмми вырывается легкий вздох, как будто сожаление о том, что слишком много о себе наболтала. «Не привыкла, что меня слушают?» Эмми смотрит прямо на меня. В медовых глазах читается вопрос. «А ты знаешь?» Я охотно ответил бы, что уже ничего не знаю, и потому спрашиваю уклончиво. «Тебе холодно?» «Нет», — врет она. И я с ухмылкой поднимаюсь с земли, отчетливо видя, как Эмми вздрагивает от очередного приступа озноба. «Не пора ли нам возвращаться?» На самом деле я не хочу уходить, но она уже замерзла, да и вечер близок. Если солнце зайдет прежде, чем мы спустимся с горы, прогулка по лесу станет некомфортной. Эмми хочет что-то возразить, и тут вибрирует телефон. Ее телефон. Она достает трубку из кармана, и мы оба смотрим на экран, где высветилось уведомление от Match Me. Затем снова одновременно переводим взгляды друг на друга. Не успеваю я сказать, что это идиотизм, как Эмми с широкой ухмылкой открывает сообщение. «Две рыбы попались на крючок!» Ее голос звучит настолько высоко, что ассоциируется не с медом, а со скачком сахара в крови. Потом Эмми, внезапно умолкнув, фыркает и морщит лоб. «Что там?» Она ничего не объясняет, и поскольку наша задумка не имеет ничего общего с приватностью, я просто выхватываю телефон, чтобы прочесть самому. «Привет, серфингисточка. Похоже, волны сегодня так себе. Ты не против покататься на мне?» «Кто только пишет такое?» Я возвращаю Эмми телефон, и она небрежно роняет его в траву. «Так знакомится наше поколение. Интересно, что скажет Ричард, если я процитирую вот это. Абсолютно неромантично». «Не похоже, чтобы на Match Me ловились приличные рыбы», — отвечаю я. «Интересно, что из себя представляет этот любитель серфингисток?» «Максимум мидии», — добавляю я и не удерживаюсь от ухмылки. Однако Эмми немедленно становится в позу, распрямила плечи и грозит мне пальцем. «Мидии чувствуют боль, как и насекомые, пауки, ракообразные и спруты. Впрочем, наука выяснила это совсем недавно. Раньше исходили из того, что они совершенно невосприимчивы. Полнейшая ерунда, по-моему. Потребовалось рассуждать от противного, чтобы опровергнуть теорию. Почему живое существо, обладающее центральной нервной системой, не должно ничего чувствовать? К сожалению, люди уверены, будто они единственные, чья боль имеет значение. Кроме того, моллюски – потрясающие животные. Они фильтруют воду. «Один крошечный моллюск, вот такусенький», — Эмми показывает размер указательным и большим пальцем, «производит до 200 литров чистой воды в день, в 100 раз больше, чем человек выпивает за сутки». Она встает и подхватывает с камня свои джинсы. «Например, подсчитано, что в мелких морях на севере Европы мидии полностью отфильтровывают всю воду за 10-30 дней, и потому их противно есть. Они, по сути, являются пылесосами и накапливают вредные вещества». Эмми собирается нырнуть в джинсы, внезапно роняет их и энергично трясет рукой, на которой вроде бы ничего нет. «Все в порядке, профессор?» «Паутина!» Эмми, опустив глаза, продолжает вытирать руку. Я тихонько смеюсь. «Как думаешь, пауки чувствуют боль?» «Теперь они на тебя в обиде. Подвергла их сети дискриминации». Шучу я. Вот уж не предполагал, что Эмми боится пауков. Я ничего не имею против пауков, но паутина напоминает мне...» Эмми отстраненно покусывает губы, взвешивает ответ. «О чем? Что пора делать весеннюю уборку?» «Нет», — она подбирает с земли джинсы. «Это довольно личная история». Я поспешно хватаюсь за свою одежду, чтобы отвлечься от зрелища. Эми натягивает узкие джинсы с пятном от гренок на выпуклую попку. «На мой взгляд, мы перешли личные границы, когда ты вломилась в мой дом и против моей воли там поселилась. А если ты тайно запала на Человека-паука, все окей». Эми смеется. «Паутина напоминает мне про первый раз». «Погоди, у тебя был секс со Спайдерменом?» Эми смеется еще громче и мотает головой, словно не может сообразить, как со мной разговаривать. «Увы, нет. Вот это уж точно было бы захватывающим приключением. Все произошло в подвале отеля, когда мы ездили классом на экскурсию. И там висела паутина между сушилками в постирочной комнате. Я пялилась на нее и спрашивала себя, чувствую ли разочарование из-за того, что не дождалась кого-то другого или более идеальной ситуации». «И? Разочаровалась?» Она надевает рубашку, кстати, мою, завязывает на животе и пожимает плечами. «Не знаю. В любом случае, это был опыт. Тогда я думала, что все дело во мне самой. Однако всякий раз при виде паутины вспоминаю тот день. Не знаю, что и сказать. Поэтому сперва молча прислоняюсь спиной к скале, снова разуваюсь и вытряхиваю из кроссовок пару камешков. Они с глухим стуком падают в траву». Эми следит за ними взглядом. На ее рубашке проступают темные пятна от мокрого купальника. «Вряд ли с кем-то другим все прошло бы идеально», — говорю я. «Вот проблема глянцевых журналов, подобных статусу. Они убеждают тебя, что ты оказалась несостоятельной, если что-то идет не идеально, а в качестве единственного совета рекомендуют, какие свечи нужно непременно зажечь. Я пролистал последний номер, Льюис заставил. На каждой второй странице свеча, словно мы попали в средние века. Электричество теперь не в тренде, что ли?» «Ну, — ухмыляется Эми, — паутина, конечно, не сравнится со свечами. Меня устроило бы что-нибудь среднее между ними. Лишнее доказательство, что я не лучший выбор для написания спецвыпуска к Валентинову дню. А я рад, что спецвыпуск поручен ей. Я рад, что статус прислал именно Эми. А еще рад, что способен рассмешить ее, вырвать из глубокой задумчивости. Я могу нарисовать шикарную паутину». «Ха-ха!» Эми смотрит на меня снизу вверх. Она села, чтобы обуться. «Ты понимаешь, что не обязана это делать?» «Что именно?» «Встречаться со всякими типами, которые, вероятно, не соответствуют твоим ожиданиям. Лучше придумать для спецвыпуска что-нибудь другое». «Может быть. А может и нет. И у нас не так много времени. Кроме того, я не ищу какого-то особенного мужчину. Парочку более-менее приличных, чтобы написать хоть что-то на эту дурацкую тему. Другие журналистки из статуса практикуют более странные вещи. Например, Кэрол сделала лифтинг ради репортажа о новой бьюти-клинике. С тех пор у нее одно веко закрывается не до конца». Эми оттягивает пальцами кожу на лбу и пытается закрыть глаза. Зрелище не для слабонервных. «А другой коллеге пришлось посещать студию горячей йоги, хотя у нее пониженное давление. Пыталась из позы воина номер один перейти в позу воина номер три и упала. Заработала растяжение бедра, месяц ходила со скрюченной ногой». «Я не специалист, но могу предположить, что ей не стоило пропускать позу воина 2. А еще спорим, что Ричард Харт вам не доплачивает за то, что вы вынуждены заниматься всякой хренью. Подумаешь, выделил одну страницу в распоряжение. Давай принесем из мастерской плакат, он фактически пустой. Мы слишком рано закончили мозговой штурм». Эми кивает, однако комментирует лишь мое невежество по части йоги. Мол, из позы воина номер 2 переходят не в позу воина номер 3, а в полумесяц, или как там это называют. Я ничего не понял, хотя она продемонстрировала. Но то, что этот спецвыпуск и предложение Ричарда смехотворны, знаем мы оба. Если бы Эми привлекала тема статьи но все, что ее реально интересует, имеет отношение к океану. А все, что реально интересует меня, как помочь ей. Не хочу, чтобы она в который раз опять разочаровалась. «А зачем ты собрался в Сидней?» — спрашивает Эми и бросает взгляд на цифровое табло рядом с холодильником. 19:30. «Я несколько месяцев ожидал вызова. Мы затеяли с тамошним художником совместный проект. Буду отсутствовать пару дней. Поэтому до отъезда непременно нужно покончить со спецвыпуском». Эми задает еще пару вопросов насчет Сиднея, а затем направляется к пищащей кофемашине. Я говорю, что она может спокойно идти в душ, а я уберу посуду, которую мы оставили на кухне после завтрака, поспешив взяться за работу. Всего лишь сегодня утром. Сейчас, когда солнце медленно клонится к закату, такое впечатление, что прошла целая неделя. А может, всего минута. Однако чертова кофемашина регулярно откалывает одни и те же номера. Пищит, мигает, и ничего нельзя с ней поделать. То недостаточно воды, то нет фильтра, то мне скучно. Попробуй ее пойми. Обычно я нажимаю рандомно какую-нибудь кнопку, а если не помогает, просто выдергиваю вилку из розетки. Наверное, Эми тоже решила как-нибудь усмирить технику. Обернувшись, вижу, девушка стоит у довольно подмигивающего зелеными светодиодами автомата, выкладывает в миску кофейную гущу и подмешивает в нее оливковое масло. Я скептически поднимаю уголок рта. «Что ты делаешь? Только, пожалуйста, не говори, что готовишь ужин!» Медовый смех наполняет кухню. Эми объясняет, что задумала. Объясняет слишком мудрено, я схватываю лишь половину. В основном потому, что внезапно навалилась усталость. Я мою сковородку, убираю тарелки, и только теперь понимаю, что Эми после «я сейчас вернусь» не ушла на второй этаж, а зовет меня из сада. Причем с некоторой долей отчаяния в голосе. Я вытираю руки, иду на террасу и вижу Эми в уличном душе у бассейна. Давно уже стемнело, территорию освещают садовые светильники на солнечных батареях. Джинсы Эми, рубашка и купальник висят на стене кабинки, скрывающей ее по плечи, из чего я делаю заключение, что девушка полностью раздета. По всему лицу размазана кофейная гуща. Пальцы, которыми Эми проводит по губам, тоже испачканы черной субстанцией. «Полотенце!» — произносит она, глядя на меня умоляюще. Я едва удерживаюсь, чтобы не расхохотаться. «Почему ты не помылась в ванной?» «Не хотела свинячить», — говорит она. Напрашивается предположение, что она перемазалась в гуще с головы до пят. «Что, черт возьми, ты делаешь?» Я смеюсь уже в открытую. «Я ведь объясняла. Пилинг. У тебя полно кофейной гущи». Надо же, а я понятия не имел. Ну, раз ей надо. «Сейчас!» — бормочу я и бегу выполнять поручение. Иду обратно. Эми высовывает руку, чтобы взять полотенце. Рука чистая. Никакой кофейной гущи. А вот кожа, благодаря оливковому маслу, ярко мерцает в свете луны и садовых светильников. До того, что хочется ее потрогать. Не знаю, мои фантазии или запах кофе тому причиной, однако дремоту как рукой сняла. Я торопливо выбрасываю из головы ненужные мысли, подаю Эми полотенце и уже готов вернуться в дом, когда вдруг вспоминаю, что хотел забрать из мастерской плакат. Опять разворачиваюсь и... И как раз в эту долю секунды Эми выходит из душа, промокает лицо полотенцем и смотрит на меня, расширив глаза, прежде чем поспешно прикрыться. Похоже, она даже губы натерла средством для пилинга, или как там оно называется. Выглядит так, будто всю ночь целовалась. Губы алые и полные. Прогулка в горах спровоцировала взрывной рост количества веснушек на переносице и щеках. Они покрывают лицо узором. Хаотичным узором. Впрочем, я люблю хаос. Всегда любил. И Эми в каком-то смысле тоже. «Я ничего не видел!» — выкрикиваю я поспешно. Затем бегу мимо бассейна, ныряю в мастерскую, прислоняюсь спиной к двери и, стиснув зубы, смотрю вверх, где через окошко под самой крышей на меня падает тот же самый лунный свет, что окутывал Эми. Я такой твердый, что приходится подернуть джинсы. Не помогает. Я по-прежнему вижу перед собой Эми, ее тело. Я хорошо помню, как оно умеет двигаться в воде. Эми так чертовски сексуальна, что я готов бежать обратно, прижать ее к стене душевой, запустить руку в ведьмовские рыжие кудри, запрокинуть ей голову и целовать в шею, целовать, пока она не начнет умолять меня пойти дальше. Но я не трогаюсь с места. Сейчас, когда ее нет рядом, в голову лезут самые паршивые мысли, которые только можно вообразить. Что женщина, в которой я прямо сейчас желал бы утонуть, готовится пойти на свидание с другими. С типами, которые, вне всякого сомнения, хотят того же, что и я. С той лишь разницей, что я не предвидел, чем обернется визит Эми. Я не предвидел, что захочу ее. Я вообще не отличаюсь особой эмфатичностью. Однако эрекция однозначно показывает, как плохо я контролирую себя и свои желания. Я энергично откалываю плакат от доски, сминаю, вместо того, чтобы сложить аккуратно, и возвращаюсь в дом кружным путем, чтобы дать Эми время одеться. И чтобы вернуть себе способность ясно мыслить.